Глава 15. Кабинет руководителя и директора радиокомпании был просторным. Располагался на самом последнем этаже высотки, отличался изумительным видом из окон и звуконепроницаемыми стенами. Однако дверь была прозрачной. И секретарь, милая девушка Лида, украдкой следила за начальником и его гостем. Мужчина, которого Лида и раньше видела часто, нанес неожиданный визит. «Виктор Борисович, директор моей волны, вынужден был сдвинуть весь график ради встречи с визитером и основным спонсором компании. Олег Павлович, главный спонсор, был привлекательным мужчиной. Благодаря этому человеку сотрудники компании могли позволить себе жить и трудиться в роскоши». Но сейчас Лида была удивлена тем, с какой злостью говорили мужчины. Виктор Борисович в основном молчал. Его оппонент мерил шагами комнату, убрав руки в карманы дорогих брюк. Лида не слышала слов, но понимала, что спонсор весьма и весьма недоволен чем-то. И громкий хлопок дверью кабинета это подтвердил. Когда шаги спонсора стихли за дверью кабинета приемной, Лида украдкой выдохнула. Виктор Борисович грозно рявкнул, велел принести ему кофе и коньяк. Лидочка поторопилась и уже через несколько минут ставила перед шефом напитки. Скосив любопытные глазки, Лида умудрилась рассмотреть исписанный рукой Виктора Борисовича листок ежедневника. «Такая была у шефа привычка». Переносить обрывки мыслей на бумагу. И среди множества букв и фраз, переплетающихся друг с другом, Лидочка разобрала всего пару слов. «Гроза» и «надавить». А между этими словами стоял жирный вопросительный знак. Лида торопливо скрылась с глаз шефа. А потом еще долго думала, стоит ли предупредить Лесю о странном разговоре между спонсором и шефом. Но потом девушка решила, что самого разговора она не слышала. Потому, наверное, не стоит и волновать грозу по пустякам. Мне казалось, что кто-то буквально просверлил дыру в моем затылке. И это точно был не Кирилл. Он категорически отказался возвращаться домой, а потом по звонку забрать нас с Титом. Гром ждал в машине. К тому же от взгляда Киры меня не тянуло укрыться или смыть с себя назойливое внимание. Неприятные ощущения царапали затылок, спину, заставляли нервничать. Но я старательно натягивала дежурную улыбку и продолжала работу. Народ куражился. Димка поймал звездный час, а я решила, что сегодня тихо отсижусь на вторых ролях. Позволила Титу вести. Друг понял мой настрой, не тащил меня к толпе. Наоборот, позволил отсиживаться у пульта, а сам прыгал по сцене с микрофоном. Веселил зрителей, приглашал артистов. Ощущения липкого взгляда усилились, когда наша программа подходила к завершению. Оговоренное время истекало. Димка уже прощался с народом. После парочки убойных треков я убрала громкость, включила релакс-композицию, выдохнула. Рабочий день завершен. Теперь собрать всю технику, погрузить в тачку и по домам. Димка уже суетился. Ворчал по поводу того, что кто-то задел его провода, повредил микрофон. А я помчалась в уборную. Но пройти мне не позволила парочка плечистых ребят, преградивших дорогу. «Прошу прощения, ребятки, но мне бы пройти», — аккуратно произнесла я, интуитивно чувствуя подвох. «Доброй ночи, Алексея Алексеевна». Голос, раздавшийся за спиной, был мне незнаком. Но я поняла, что именно этот человек и был источником того неприятного ощущения, что я испытывала в течение всего вечера. «Добрый. Ваше?» — кивнула я в сторону мордоворотов. «Если не ошибаюсь, приглашенным артистам не запрещается посещать уборную». «Знаете, Алексея, Вам в этом заведении можно все. На лице незнакомца заиграла самоуверенная улыбка. А я вспомнила, что раньше я уже видела этого человека. Невский Олег Павлович, главный спонсор канала. На его деньги существует и развивается наша компания. Вот только мне не очень понравились ни взгляд мужчины, ни то, как откровенно он рассматривал мою фигуру, затянутую в скромное черное платье. Ткань прикрывала колени, руки до локтя. В моем наряде даже не было разрезов и декольте. Но все равно я ощутила себя голой. «Все мне не нужно. Только в уборную», — холодно произнесла я, вежливо улыбнулась. Убегая, чувствовала спиной все тот же взгляд. Поняла, что на этом наше общение со спонсором не закончено. Глядя на свое отражение в зеркале, горько усмехнулась. Хотела взрослого мужика, чтобы постарше да покруче. «Угу, бойся исполнения своих желаний». Невесело пробормотала я, понимая, что прямо сейчас невыносимо сильно захотелось Киру под бок. «Хоть сбегай через окно». Мысль была заманчивой. Я прикинула, что этаж был первый. По идее, можно бы избежать. А Димка пусть сам справляется со всей аппаратурой. Вот только как мой эпичный уход объяснить Киру?